Иными словами, надо работать над своей физической формой и аккуратно выстраивать баланс между возможностями самой техники и своим телом. Ведь если переборщить и влить, в буквальном смысле чуточку больше силы, то есть риск нанести себе же травму. И тут еще стоит помнить про нюанс освоенности. Бывает так, что джедай слишком много уделил внимания физической форме и буквально не поспел натренировать использование самой техники, либо наоборот, чересчур талантливые, как слышал Асока, одаренный, у которых мидихлориан свыше 13-14 тысяч, наоборот слишком сильно погружаются в тренировку самой техники и, как итог, все приходит к тому, что им приходится сдерживать свою же мощь, потому что их тело полностью не готов ее принять. Вот о чем она могла размышлять, наблюдая за схваткой уровня магистров высшего совета. Обычно, когда сражаются разумные подобных уровней, они начинают с медленного темпа, чтобы в показательном бою дать возможность всем зрителям наблюдать за схваткой, постепенно взвинчивая темп. Но Дуку и Флейнг Стар с самого начала боя вообще не сдерживались, начав биться очень быстро. Две зеленые вспышки сталкивались с красной, высекая искры. Это мало походит на настоящую дуэль, шпилька. Точнее на то, что мы привыкли называть дуэлью, поделился впечатлением Энакин. Магистр он буквально порхает вокруг графа, а тот отбивается. Магистр известен мастерством в Атару, ответил Оби-Ван. Это буквально то, как все мастера Атару ведут бои. Магистр Йода точно так же сражается. Хотя я бы не сказал, что это Атару. Хэмэмэм. Это больше похоже на то, что делает магистр Винду и в то же время отличается. А не видишь ты, потому что недостаточно тренировалась, шпилька, заметил Энакин. Это я-то недостаточно тренировалась, возмутилась Асока. Энакин, ты и так ее загонял, отметил Оби-Ван. Но глупо требовать от Асоки рассмотреть уровень данной схватки. Честно признаться, я сам не уверен, что смог бы противостоять подобной буре. А ведь я тоже магистр. Значит, и вам нужны тренировки, сделал вывод Скайуокер. Ему-то руку Дуку не отрубит. Да и будь я на Набу тогда сильнее, быть может, я бы смог спасти Квай-Гона. В голосе Скайуокера была слышна горечь. Смерть Квай-Гона потрясла Оби-Вана ничуть не меньше, чем Энакина. Квай-Гон Джин, раненый Дартом Молом, намеренно отказывался от весьма продвинутых вариантов лечения и намеренно не возвращался в строй. По его собственным словам, он ушел на пенсию. Но на деле же, старый мастер почувствовал, как он доложил высшему совету, связь между Сидиусом и Набу, и решил расследовать эту связь. Падме Амидала, в знак признательности, подарила Квай-Гону виллу в озерном крае, где он и поселился. И казалось бы, для него все относительно хорошо кончилось. Квай-Гон исследовал лишь ему известные улики и вроде как приблизился к разгадке. Вот только все кончилось, когда Дуку заявился на эту планету. Он пленил своего бывшего ученика, а после убил прямо на глазах Энакина. Именно тогда Оби-Ван почувствовал то, что никогда не чувствовал в принципе. Близкий ему ученик чуть ли не пал на темную сторону силы. Пусть Энакин уже рыцарь, а сам Оби-Ван даже магистр, они никогда не разрывали свою связь силы учитель-ученик. У джедаев вообще не принято прямо рвать связь силы, лишь ослаблять, приглушать ее после перехода в ранг рыцаря. Но так, чтобы разорвать связь, редкость. Либо при смерти ученика или учителя, либо действительно никто из пары не ценил связь силы, а такие находятся. И для Энакина смерть Квай-Гона была потрясением. Он налег на тренировки, на спарринги, зарылся в голокроны, начал изучать вторую форму Макоши, лишь чтобы познать все ее слабости и одолеть Дуку. Уже почти 3 года идет война, и на кого она действительно повлияла, так это на Энакина Скайуокера. Если раньше его способности развивались более-менее гармонично, то военные действия, схватки с темными одаренными, Дуку, спровоцировали настоящий, взрывной рост его сил. Но он не только становился сильнее, менялся и его характер, который стал жестче и, на взгляд Оби-Вана, более склонным к падению. Энакин все еще нуждается в помощи со стороны товарищей, возможно даже больше, чем раньше. Возможно, Дуку погибнет сейчас, поделился своим мнением Энакин. Мне даже жаль, что в таком случае я не нанесу последний удар за Квай-Гона. Не надо думать об этом, поделился мнением Оби-Ван. Не имеет значения, умрет граф или нет. Сейчас, все это не важно. Ах, рядом раздались тяжелые вздохи и шаги. Дуку и Флейнг Стар сражались ближе к королевскому трону, отчего Оби-Ван, Асока и Энакин могли видеть всю их схватку. Тем временем, Атаймоли качнулся от попавших в него молнии силы. Суки Банта Пуду, Зайгерьянец тяжело дышал. «Как вы только посмели, вы же вроде государственный деятель», задумчиво произнес Оби-Ван, «позволяете себе такие выражения? Заткнись, джедай», рявкнул он, «это все из-за вас, но ничего, ничего же, я убью вас за все, что вы сделали, и начну с этой девчонки». Он посмотрел на Асоку. «Была бы я только не связана», предвкушающе произнесла Асока, когда Атей нацелил на нее бластер. «Ты не посмеешь», рявкнул Энакин. Атей будто остановился в воздухе и так не смог нацелить оружие в стороне его падавана. Зайгерьянца приподняло вверх, и он задрыгал конечностями. Невидимая хватка сковала его горло. Мужчина все еще сжимал бластер и в итоге начал стрелять. На это ему сил хватило. Один из выстрелов попал точно в ногу Энакина, нарушая его концентрацию. Атей мешком свалился на пол, тяжело дыша и отплевываясь. «Ха-ха-ха», тяжело дышал Атей, пока Энакин пытался вновь использовать силу. «Что же делать? Тоже применить удушение?» Оби-Ван прекрасно понимал, к чему относится эта сила. Однако, Атей на удивление быстро встал после применения к нему такой техники. «Ублюдок, ты ответишь за все, и эта мелка-потаскуха тоже. Хватит», произнес холодный голос магистра. Лайтфлейнг Стар отпрыгнул от места схватки с Дуку и приземлился рядом. «Ты и так слишком много живешь, ничтожество», меч и его левой руки аккуратно вылетел, удерживаемый телекинезом, а на самой ладони появилось пламя. «Но я это исправлю». Волна пламени вылетела в сторону Атея со свистящим звуком и поглотила зайгерьянца. Раздался оглушительный крик. Мужчина орал, поглощенный пламенем. Орал от боли, что причиняло ему пламя. Меч вернулся в левую руку. Пламя поглотило Атея Малика. Раздались душераздирающие крики зайгерьянца, который столкнулся с потоком сжигающего пламени. Броню он не носил, лишь традиционный наряд. Поэтому в эффективности выбранного мной метода я не сомневался, как и в эффектности. Вообще я не люблю убивать при помощи пламени. Слишком уж это мучительная смерть. Если разобрать мои любимые методы, то это в основном обезглавливание, либо колющий удар в сердце. Однако смерть при помощи пирокинеза я, все же, иногда даю. В основном против массовых врагов, либо против существ, которые откровенно раздражают меня своим существованием. К примеру, королева Джианазиса Карина Великая, ну или этот Атей Молик. Нашелся мне, герой-воин. Попробовал бы ты с Асокой сразиться в честном бою. Она бы, даже лишившись обеих рук, а не только одной кисти, сделала бы этого дегенерата. Как жестоко для представителя ордена джедаев, отметил Дуку, наблюдая за останками Атея. Я лишь исполняю свой долг, Дуку. Если надо убить, я убиваю. Если надо сжечь все дотла, пусть горит. И кто же решает? Поинтересовался Дуку. Совет, сенат, может ты сам? Здравый смысл, ответил я графу. Рабство противно по своей природе. Я не отрицаю культурных особенностей, но зайгерьянцев по всей галактике что-то около 600 миллионов. Почему большинство должно подстраиваться и принимать их культурные обычаи такими, как они есть? В чем смысл страдания куда большего количества разумных от рук куда меньшего? В подпитке традиций, традиционные ценности одной расы не должны убивать или порабощать другую. Хотя найдутся исключения, на вроде хаттов и их рабов, это отдельная тема. Но зайгерьянцев это не касается. Если ваша культура, ваши традиционные ценности угрожают большинству, придется нам встать на защиту от этих традиционных ценностей и, как следует, наказать за излишнее следование варварским, культурным догмам, то есть навязать якобы общепринятую волю, резюмировал Дуку. И как бы хорошо было бы жить в той галактике, которую ты хочешь видеть, Лайт, однако, у самого Сената рыльце в пушку, если можно так выразиться. Знаешь, фундаментальное правило любой политики, рыба гниет с головы, зайгерьянцы сорвались с цепи, многие другие преступные элементы подняли свои головы потому как голова сгнила, и вместе мы могли бы решить этот вопрос. Тебе же хватит сил мне помочь. Проблема в том, Дуку, что несмотря на правильный диагноз ты начал не то лечение, я повращал мечами. Вместо того, чтобы пытаться терпеливо перестроить республику, ты явно решил просто собрать фракцию против республики. Наверное, ты понял правду про Сидиуса, возможно даже понял, кто он, раскрыл его личину, верно. Однако, республику невозможно починить, Лайт, можно лишь начать по новой. И с кем ты собираешься начать? Холодно спросил я. С торгашами, рабовладельцами, контрабандистами, пиратами, олигархами и коррупционерами. Ты подобрал хреновую компанию для обновления режима. Во всех повстанцах официальная власть видит лишь преступников. Возможно, только вот твой персонал, изначально преступники, которые про, допустим, антимонопольное законодательство слышали лишь во время выступления клоунов. И какое общество, какую страну рассчитывает построить Сидиус? Какую страну хочешь построить ты, с таким-то содержанием? Можешь не волноваться, он указал на меня мечом. Раз ты не хочешь присоединиться, значит ты умрешь и не доживешь до той страны. Это моя фраза, старик. Мы вновь столкнулись. Световые мечи вновь начали свой причудливый и смертоносный танец. Я крутил пируэты и наносил удары с невероятной скоростью, однако Дуку, пусть и отступал, но мог меня сдерживать, пользуясь мастерством во второй форме и своим невероятным опытом. Пусть я и использовал против него чисто седьмой стиль, то есть свое ниншу, однако то был все еще стиль, созданный на базе Сарису и Атару. И особенно с последним, Дуку сражался очень много, еще будучи юнцом. В конце концов, его какое-то время учил Йода и по количеству спаррингов с Йодой. Пока что Дуку разве что яд для башла, да и то за счет возраста. И хотя на меня не действовала классика противостояния Атару, он, тем не менее, мог и сбивал мой темп наступления. Я развернулся на месте, проводя очередной пируэт и занося меч в левой руке себе за спину, тем самым отклоняя его выпад, а после из разворота тут же ударил вторым мечом ему в голову. Граф быстро просто подался вперед и проскользнул, пригибаясь, избегая моего удара в голову. Переставив ноги, я нанес ему удар в колено, но сам чуть не остался без уха. Плохо. При слишком плотном контакте, два меча могут стать больше обузой, чем преимуществом. Я отскочил назад. Граф тут же атаковал из высокой позиции. Приняв удар на скрещенные клинки, я использовал силу и оттолкнул его. Молниеносная, почти идеально исполненная связка из поочередённых ударов в голову, грудь, ноги, а после вновь в голову и еще парочка обманных финтов. Дуку отразил все и воспользовался довольно известным приемом, подловив меня на противоходе. Ловко поднырнув под очередной мой удар, Дуку нанес сунджем, замаскировав его под шаг, то есть под колющий удар. Обманка была призвана выставить меч в защитную позицию, дабы защитить грудь, которая якобы подвергалась атаке, однако он в ту же секунду немного сместил удар, атаковав рукоять. Ага, как же, она же из бискара. Повращав рукоятью, я сделал так, чтобы клинок Дуку оказался чуть ниже и с помощью рукояти увел удар ниже. Левой же рукой я нанес быстрый шаг ему точно в лицо. Дуку успел остановить удар при помощи своей руки, которая помогла ему сконцентрироваться для использования барьера силы Тутаминиса, начав тем самым поглощать энергию клинка. В таком случае, я перепрыгнул его и тут же атаковал в спину. Дуку предпочел последовать вперед и уйти с линии атаки. Было видно, что бой изматывает его. Да, на его стороне опыт и мастерство, однако он уже давно не юнец, пусть сила и даровала ему возможность дольше оставаться в строю. Именно этим и воспользовался Энакин. В целом грубой мощью стиля Джемса и своей молодостью, в то время как Дуку уже явно пережил пик своей формы, ринувшись в атаку, я сымитировал желание вновь его перепрыгнуть, а вместо этого обменялся с ним местами. Резкий разворот и рубящий удар по поясу. Граф отразил его, теперь в ноги, а после в руки. Он сместился в бок и, силясь хоть как-то сбить мой темп, использовал молнию силы. Словив поток энергии на мечи, я остановил его и после перенаправил в сторону. Дуку поднял руку и с противным скрежетом поднялась дверь, что располагалось сзади меня. Он собирается бросить эту бандурину в меня? Ну уж нет. Я применил молнию силы, сбивая его концентрацию. В то же время Дуку запустил световой меч точно в Асакутана. Понятно. Хочет отвлечь меня и сбежать? Я обменялся с его мечом, а после нет, стоп. Меняться с ним же местами не очень разумная идея. Я оказался слишком близко к Оби-Вану, Асаке и Энакину. Чего еще выкинет? Вон, Асака без правой руки. Наверное, он же и постарался. Дуку же время не терял и применил мощнейшую из возможных молний силы, которую я начал отражать, используя мечи. И пока блокировал атаку, он разбил при помощи светового меча окно за троном и очень уж ловко запрыгнул сперва на спинку трона, а после на аппарель своего корабля. «Прошу меня простить, но который час?» — спросил Дуку. «Ох, мне пора лететь». За его персональным кораблем виднелась щедрость. «Бежать вздумал?» — резко спросил я, погасив световой меч в левой руке и вернув рукоять в ножны и начав наполнять меч в правой силой. «Нет уж, идем до конца», я замахнулся и нанес удар. Горизонтальная ударная волна сорвалась из моего меча, прорубив стену. Бой в атмосфере над Зайгерией был не особо активный. Войска сепаратистов, которых и так тут было немного, попытались провести прорыв. На самом деле они ждали лишь графа Дуку, когда тот покинет столицу планеты, чтобы уйти. А вот работорговцы сражались отчаянно, видимо, понимая, что ничего хорошего им визит республики не несет, и пусть джедаи и диверсанты смогли выбить большую часть их кораблей, зайгерианцы все равно подняли в воздух оставшиеся. Капитан сил самообороны Зайгерии не мог похвастаться увиденным, да и не смог бы после ни перед кем чем-либо похвастать. Однако кое-что в своей не особо длинной жизни он запомнил. Как висящая почти над дворцом щедрость сепаратистов рухнула на город. Граф Дуку, очевидно, запрыгнул на свой корабль, на котором все время летал, а после он устремился к щедрости. Но мелькнула зеленая вспышка. Никто и ничего не понял, но щедрость. Часть этого корабля что-то прорезала, и он начал заваливаться вниз. «Мда», — вздохнул Дуку, наблюдая за эффектом техники силы. «Похоже, что его способности в своей разрушительности и неконтролируемости не уступают Скайуокеру. Он предпочитал не садиться за штурвал корабля, но сейчас, подчинившись чувству опасности, бросился за штурвал и резко начал набирать высоту. И вовремя. Вылетевшая сзади ударная волна чуть не разрезала его. Владыка будет крайне недоволен тем, что он смог придумать подобное», — задумчиво почесал подбородок Дуку. «Кажется, не только Скайуокер и Кеноби становится опаснее с течением войны. Хотя про эту технику мне докладывали еще после Умбары, тем не менее, увидеть ее наяву, а не из рассказов, крайне полезно». Он вывел корабль в космос. Республиканские корабли занимали позиции над Зайгерией, казалось бы, слишком уж лениво перестреливались с сепаратистами. Это выглядело странно, хотя, возможно, план состоит в сражении с работорговцами, поэтому граф не медлил, а приказал силам отступать. Корабли сепаратистов начали разворот, мелькнули огни и исчезли, и сам корабль Дуку исчез. «Наставник», — Дуку склонился перед возникшей голограммой Дарта Сидиуса. «Как дела на Зайгерии, владыка Тиранус?» — спросил Сидиус. «Все прошло относительно по плану, как вы и предсказывали. Я продолжил давить на Скайуокера и даже ранил его падавана. Это может ускорить его падение на темную сторону силы». «Замечательно», — кивнул Сидиус. «Я чувствую, что визит на Зайгерию помог пробудить его старую боль. Это может стать прекрасным катализатором». Ян обратил внимание на извещение. «Экстренный вызов от Тринча. Примите», — приказал Сидиус, тоже заинтересовавшись вызовом. «Я чувствую, что произошло что-то важное». Голограмма Харча возникла перед ситхами. «Граф Дуку, владыка Сидиус», — поприветствовал адмирал сепаратистов двух личностей. «Простите, что прерываю вашу беседу, однако во время боя на станции Ринга Винда, над одноименной планетой, произошло событие, про которое вы точно захотели бы узнать. Насколько я правильно помню, часть 501-го легиона Скайуокера была там замешана, пока другая часть прибыла к Зайгерии», — поделился сведениями Дуку. «Верно», — кивнул Харч. «Я вел сражение с силами мастера джедая Рама Коты, который руководил операцией обороны, и один из клонов убил мастера джедая». «Убил мастера джедая?» — удивился Сидиус. «Притом он не был объектом агентурной обработки. Каминоранские клоны вообще слабо ей поддаются», — добавил Тренч. «Это весьма интересная информация, адмирал». «Благодарю», — кивнул Сидиус. «Что по той битве?» «К сожалению, мы вынуждены были отступить, к джедаям прибыло еще подкрепление». «Что ж», — Сидиус задумался, — «спасибо за ваше участие. Пока что все идет по плану. Что касательно этого клона, любопытный прецедент, я возьму его под свой контроль». Голограмма Сидиуса исчезла. «Я приведу наши силы к Роксусу», — кивнул Тренч. «Хорошо», — согласился Дуку. «Ваше усердие помогло нам подготовиться к контратаке. Генерал Гривус возглавит рейд на центр. Однако не расслабляйтесь, адмирал. Ничего еще не кончилось». «Разумеется, граф», — кивнул Тренч, исчезнув. «И как вы дошли до жизни такой?» Со вздохом подошел я к плененной троице. «Дайте угадаю. Все шло по плану, согласно установленным графикам, а после — бац — и все, не так ли?» «И как вы догадались?» — спросил Оби-Ван. «Я читал отчеты о ваших миссиях», — буркнул я, освобождая товарищей. «Асока». Энакин тут же бросился к Тагруте. «Ты как?» «Да нормально я, наставник», — произнесла она, подняв обрубок кисти к своим глазам. «Я даже удивлена, что столько времени была целой. Кстати, а наши мечи, вот эти?» — спросил голос Рекса. Клон как раз протиснулся в тронный зал и помахал мечами перед нами. «Я, к Кстати, смог выяснить, где держат рабов с Кироса и не только оттуда, и уже отправил эти сведения адмиралу Джиджираду. Умница, похвалил я клона. Видите, хоть кто-то здесь делает все правильно. Ну да ладно, что до рабов, что содержатся во дворце. Они все соберутся в ангаре и будут готовы к транспортировке, доложил клон. В таком случае, пора отсюда убираться. Я связался с Луминарой и Сефранс Тан. Луминара, Сефранс, приступаем к завершающей стадии операции. Убираемся на флот. Стойте, вмешался Энакин. А что с ней? Он кивнул на Мираж Скинтил. Мы не возьмем ее в плен. В этом нет нужды, спокойно ответил я. Но не переживай, мы накажем ее достаточно. А теперь, будь добр, шагом марш на мой корабль. Глава 149. Война клонов, 110. Операция «Справедливое воздаяние», 5. Кнут и пряник. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Сознание к Мираж приходило довольно медленно. Чество. Ваш чество. Ваш. Ее что-то трясло. Наконец, пред ее глазами проявились смутные образы кого-то знакомого. Она с трудом узнала Вилкаулиту, одного из офицеров ее гвардии. Велк был высоким и мускулистым, мастером в обращении с хлыстом. Каким-то чудом Велк не попался под руку этому мяснику Флейнгстару, который завалил трупами ее дворец. Она окинула взором тронный зал, дверь, которую выбил магистр джедаи, которая расплющила часть ее вооруженных сил, явно была немного перемещена и смогла обнажить трупы, что были буквально расплющены. Кандалы, в которых держали джедаев, были уничтожены. «А где ты?» – спросила она у Вилка. «Я не видел его, когда сюда явился, ваше величество», – ответил ей гвардеец. «Но мы можем подключиться к записям системы безопасности». Он поднял левую руку с датападом и вывел изображение перед ней. Бой Флейнгстера и Дуку, очевидно, можно было бы рассмотреть лишь при замедлении. Но вот что случилось с Атеем, и королева, и ее гвардеец видели. Флейнгстар буквально сжег его при помощи пламени дотла. Мираж глянула на обугленные останки, которые приняла за одного из гвардейцев. Теперь понятно, чьи они. Лайт Флейнгстар, он заявился к ней во дворец, посмел заявиться. Убил ее премьер-министра, сразился с Дуку и оставил ее в живых, даже не пленил. Что он задумал? Каков статус? Джедайские силы прибыли к планете? Да, кивнул гвардеец. Подтверждено прибытие по меньшей мере 30 звездных разрушителей и один звездный суперразрушитель флагман. Каков статус наших сил? Спросила королева. Что с силами Конфедерации независимых систем? КНС отступили из системы. Судя по всему, они прыгнули к Раксусу. Нас предали? Приглушенно спросила королева. Велк отвел взгляд. Говорить ему правду не очень-то и хотелось. Все же королева Мираж любима своим народом и при этом имеет крайне крутой нрав. Похоже на то, все же произнес он. Кроме того, произошел ряд диверсий в столице. По меньшей мере, несколько джедаев вторглись на территорию столицы и уничтожили ряд инфраструктурных объектов. Мастер-джедай Луминар Ундули напала на генштаб. Два джедая появились у астропорта и взорвали топливные цистерны со всеми кораблями там. Однако они уже отступили. Пожары локализованы и взяты под контроль. Информируйте меня о ходе проведения восстановительных работ. Тут же отдала приказ она. Что до республики? Они не выходили на связь? Нет, однако их звездный суперразрушитель подобрался настолько близко к планете, что его силуэт виден невооруженным взглядом. Тут же ответил Вилка. Можете сами посмотреть. С балкона он кивнул на выход из тронного зала. Пошли. Мираж Скинтил воспользовалась помощью своего верного гвардейца, чтобы встать и, тяжело дыша, отправилась с ним на балкон. Вид, что предстал внизу, был ужасающим. Многочисленные пожарища, что бушевали в городе. Джедаи не устраивали вторжение, однако устроили самые настоящие ад своими диверсиями. Были слышны внизу крики зайгерианцев, что страдали от диверсий. Ваше Величество, на балкон выбежал Лейта Молик, племянник Атея Малика. Лейта был генералом сил самообороны, одним из лучших. Именно он был автором превосходной и довольно прибыльной операции на Киросе. Войска республики оставили за собой орбиту. Однако планета наша. Они заблокировали все пути, что ведут на планету. И что они задумали? Спросил Вилка. Как-то это странно. Не так странно, как свалившаяся прямо на город щедрость, мрачно произнес генерал. Выглядит так, будто ее разрезали. К сожалению, произошла утечка топлива из реактора. Чудом нам удалось избежать взрыва, однако заражение того района договорить генерал не успел. Одновременно по всему городу заработали передатчики с голотрансляцией. «Приветствую», голоизображение стабилизировалось и показался адмирал Юларин, известен, как глава Генерального штаба республики. «Меня зовут Вулф Юларин, я адмирал Великой армии республики и глава генштаба этой же армии. Я не совсем рад выступать перед зайгерианцами, однако, знаете, я ведь служил в корпусе юстиции до того, как перейти в Великую армию республики. Я сражался с пиратами и, в том числе, с работорговцами с вами, зайгерианцы и вашими коллегами с Таласси, талассианцами. Работорговля – это бич цивилизации. Мысль о том, что один разумный, по праву силы, или по иным правам может быть порабощен, мне искренне неприятно», – адмирал вздохнул. Республика делала неоднократные попытки исправить ситуацию. Создавались учебные центры, проводилась пропаганда, даже создавались квоты, которые были призваны повысить вам оплату труда, если вы занимаетесь специализированным, нерабовладельческим трудом. Однако, все это потерпело поражение. Вас, очевидно, так просто не перевоспитать. Более того, вы поддержали Дарта Сидиуса, ситха. А, как известно, ситхи со своими империями всегда были за рабство. Он стал вашим прочным союзником, и я даже боюсь представить, что будет, если он победит. Миллиарды рабов, собранных вами по прилемианскому торговому маршруту и хайдианскому пути, в ужасе будут от своей жизни, прежде вольной и спокойной, но принесенной в угоду традициям, которые ситхи всецело одобряют. Поэтому мы не только победим ситха, но и сделаем так, чтобы ваши традиции прекратили делать то, что вы делаете. Вот почему я с прискорбием сообщаю, что командованием республики было принято решение применить приказ База Дельта 0, что буквально означает слепую атаку по целой планете силами кораблей с орбиты. Все города будут уничтожены. На эвакуацию дается 10 минут с момента начала операции. Сердце «Мираж» пропустило удар. Эвакуация за 10 минут, да за такое время, хорошо, если пару тысяч успеют покинуть город. За каждый взмах кнута, за каждую пытку, за каждый миг непонимания общепринятой морали и ее презрения, вы заплатите сторицей. Вы, рабовладельцы Зайгерри, достойны смерти. Изображение адмирала исчезло. Оно транслировалось на датапад Вилка. А я-то думал, почему всем гражданским пришло требование немедленной эвакуации из городов, произнес генерал Молик. То есть они начали эвакуацию мирного населения. Это же, настоящий бред, схватилась за голову Скинтил. Они же не посмеют пойти на такой шаг, она посмотрела в небеса. Треугольник звездного суперразрушителя угрожающе навис прямо над столицей. Воображение рисовало огромный корабль, который она видела на голоизображениях, который нацеливал турболазеры точно на нее. Это геноцид. Сенат никогда бы такое не одобрил. Неужели они нашли способ обойти рамки Сената? Спросил генерал. Неважно, нам нужно срочно эвакуироваться. Договорить генерал не успел. Синие вспышки были заметны даже отсюда. Они озарили небеса и полностью завладели вниманием. Огромное количество турболазерных выстрелов обрушилось, будто дождь, на один из районов города, а после, но 10 минут, в формулировке было 10 минут от начала операции. Какой операции? Быть может, они считают операцией то, что устроили джедаи на планете. В таком случае те 10 минут уже давно истекли. Поздно, ноги Мираж подкосились, и она осела на балконе. Слишком поздно. Бесчисленное, казалось бы, бесконечное количество турболазерных выстрелов обрушились на столицу, на район с дворцом, на производственный район, на арену, на все. Казалось бы, не существует свободного пространства даже миллиметра, который не был бы затронут ужасающими разрушениями от выстрелов космических кораблей. Раздавались взрывы, крики не были слышны, потому как разумные погибали быстрее, чем успевали закричать. Впрочем, некоторым в этом отношении не везло. Земля содрогалась от взрывов, здания рушились, и Мираж будто в замедленной съемке видела, как синий турболазерный выстрел за миг проделал расстояние от орбиты до балкона ее дворца, и как тот приземлился точно на место, где она находилась. Раздался взрыв-взрывы. Дворец, с регалиями зайгерианского народа, с троном их императора и бесчисленными произведениями искусства, что они украли у других, величественными залами, покоями и галереями, выстроенными рабами, буквально был стерт, обращен в шлак. Зайгерианская империя никогда больше не восстанет, и никогда более кнут и пульт от ошейников не возьмет в руки зайгерианец. Крики ужаса и отчаяния раздавались по улицам многих городов Зайгерри. Дети плакали, звали родителей, а взрослые прижимали детей к себе, понимая, что от взрывов турболазерных выстрелов и зданий, что разрушались под их напором, не защититься. Мама, мамочка, надрывалась пятилетняя зайгерлянка, прежде чем исчезнуть в очередном взрыве. Ее мать была на другой половине улицы и должна была забрать свою дочь из детского сада, однако не дошла каких-то 200 метров. Воспитатели решили вывести детей на улицу. Часть зайгерлянцев все же вняла предупреждением со стороны республики, хотя большинство решило проигнорировать то, что намечается. Над пустыми угрозами во внешних регионах лишь смеются. А республика, как убеждала свой народ Мираж Скинтил, это пустая угроза. Королева, которая говорила, что вернувшись обратно к исконным, традиционным ценностям своей расы, они вновь станут великими, слишком перемудрила с пропагандой. В итоге лишь процентов 20 населения планеты из 500 миллионов послушались предупреждения и покинули большие города. Это просто ужас от настоящий ад. Даже располагаясь в 50 километрах от столицы, эвакуировавшиеся зайгерлянцы наблюдали за актом вопиющей жестокости. Земля содрогалась, а убежище, которое они нашли и которым являлась древняя, давно иссякшая шахта по добыче руд, трясло. Многие смотрели не сколько вдаль, где сейчас звездные разрушители буквально уничтожали их столицу, а на потолок шахты, который содрогался и, казалось бы, вот-вот обрушится. Наблюдатели, что пролезли на наблюдательный пункт, с которого открывался вид в сторону столицы, прикрывали свои глаза от ярких вспышек, а внизу, в кромешной темноте, слышались испуганные возгласы и плач ребенка. Ужас бомбардировки продолжался порядка 14 часов. Именно столько звездные разрушители утюжили поверхность планеты, выжигая города, неиссякшие шахты, промышленные комплексы и даже редкие фермы. Не подверглись атаке лишь те места, которые можно было бы использовать как убежища. Наконец вспышки прекратились. Гул взрывов еще долго сопровождал уцелевших. «Это кончилось», — донесся один из голосов. «Вода. Есть у кого вода, еды?» Изможденные зайгерлянцы созерцали поистине ужасающее зрелище. Нет, шахты и некоторые другие убежища так и не обрушились, однако вдали виднелся столб пыли. Огромнейшие торнадо пепла и пыли парили над землей. Но ужасно было другое. У всех выживших, у кого была электронная почта и датапады при себе, сработали уведомления. Пришли письма. «Теперь вы понимаете весь ужас и всю безысходность того, что чувствовали рабы», — гласила фраза в письме. «Республиканские выродки», — донеслось от одного из зайгерлянцев. «Как они посмели вторгнуться, да еще и провести это? Мы отомстим, обязательно отомстим». «Да», — раздались возгласы. Однако, абсолютное большинство в южном убежище молчали, и лишь некоторые обратили внимание на говорившего. Разорванная в клочья одежда выдавала в нем одного из тренеров, которые работали с рабами. «Нет», — вдруг произнес один из зайгерлянцев. «Совсем юный мальчишка. Он был гораздо ниже развитого и высокого тренера рабов. Нет, посмотрите, к чему мы пришли. Мы всерьез считали, что выгода, что наши традиции могут указывать большинству, как им жить. И посмотрите, моя мать погибла при эвакуации, отец остался во дворце королевы». «Заткнись, нытик», — резко прервал его зайгерлянец. «Еще скажи, что величие и слава нашего народа не стоит жертв. Кому нужны были те жертвы, что мы принесли?» Будто бы нашел в себе смелость парень. «Может, моей матери, или моей девушке, а может, моему отцу? Оглянитесь. Мы считали себя выше всех, и к чему это привело? Зайгерлянская империя. Сверхдержава. Тьфу. Да будь проклято это понятие, будь проклята и сама империя. Разве мы не можем быть просто счастливы от того факта, что живем мирно? Кому это мешало быть счастливым? А кто будет обрабатывать поля, работать на шахтах, на производствах?» — спросила одна из поддержавших тренера. «Да дроид справится лучше любого раба», — фыркнул рядом стоящий мужчина. «Возможно, когда-то нам были нужны рабы, но времена изменились. И знаете что? Называйте меня предателем родины, но в гробу я видал такую родину. Плевал я на эти хатские традиции». «Точно», — раздались одобрительные возгласы. «Это вы виноваты в том, что произошло». Руки указывали на тех, в ком могли различить солдат, работорговцев и тренеров рабов, а также чиновников. «Вы привели нас к этому. Вы нас заставили следовать за сепаратистами. Долой старые, долой рабство, предатели родины», — ярился один из солдат. «Прогнувшись раз, мы останемся рабами навсегда. Катись со своей родиной нахуй». Ему ответили: «Не хотим мы более подыхать за мифическое величие давно минувших дней. Верно. Лучше так, как сейчас, чем сдохнуть от базы Дельты-0. Трусы и предатели», — кричали солдаты, кричали тренеры рабов и чиновники. Однако их было меньшинство. А народ, получивший весьма лаконичный ответ на вопрос «за что?», обратил внимание на виновников, и началась бессмысленная бойня, в ходе которой лишь немногие поддерживавшие старый режим выжили. Смогли обнаружить визиря королевы, которая сбежала во время бомбардировки. Она курировала центры переподготовки, и в народе ходил слушок, будто бы они с «Мираж» состояли в немного нетрадиционных отношениях. Женщина пыталась сбежать и орала, но толпа решила выдать ее республике в знак какого-никакого примирения. Больше всего не повезло министру обороны, чье тело натурально разорвали. Толпа радостно улюлюкала, когда один из напавших на него поднял голову бывшего чиновника, который, будучи по своей профессии гражданским, «Мираж» не любила военных собственного народа, ибо армейские офицеры изначально чуть не сместили ее с трона, поэтому назначила на должность министра обороны бывшего счетовода, что служил роду Скинтил. До королевы народ уже не мог добраться, но удовлетворившись результатами, они создали запрос и решили отправить его на рабочую почту магистра ордена джедаев, чьи корабли зависли на орбите планеты. Всего из 499,7 миллионов разумных выжило 85 миллионов зайгерианцев, и навеки вечная раса, что была одной из самых жестоких в вопросе рабства, отказалась от рабства, раз и навсегда, на любых уровнях. 94% инфраструктуры планеты уничтожено, кивнул Траун, пока все наблюдали за ужасающим зрелищем. Осмелюсь сообщить, что мы достигли целевых показателей в 90% еще минут 40 назад. Это просто чудовищно, прокомментировала Луминара Ундули. Прислушайтесь к чувствам. Миллионы, десятки миллионов голосов кричат в ужасе. Основные цели уже поражены, заметил Дайн. Пожалуй, пора останавливаться. Как отметил старший капитан, мы достигли целевых показателей 40 минут назад, так что приказ по флоту. Прекратить огонь. Уже, озадаченно спросил Энакин. Мы не будем выжигать этих уродов до конца, хочешь убить и женщин, и детей, хмыкнул я. По мне так урона достаточно. На Зайгерии до сего дня, согласно переписи, проживало 499,7 миллионов разумных. Мы уничтожили что-то около 80% разумных. Этого вполне достаточно. Я в этом не уверен, произнес Энакин. Зря. Наша цель не уничтожить всех под ноль, ответил я, а избавиться от рабства. И в этом вопросе непропорциональная жестокость лишь один из методов, притом не основной. Она была нужна, чтобы применить против них кнут. Настала пора применить по назначению пряник. Я знаю, Энакин, ты хочешь, чтобы пряник был черствым и твердым, дабы после применения кнута можно было бы этим пряником настучать по кумполу. Но тогда и эффекта не будет. Правя страхом, мы лишь доведем все к тому, что разумные перестанут нас бояться. Так что, вскоре, согласно моим расчетам, с нами должны связаться уцелевшие. И они связались. Разумные были напуганы до предела и лебезили, заикались и молили их пощадить, что, разумеется, мы и сделали, спустив на пострадавшую планету сразу с десяток откламаторов, через которые начали раздавать гуманитарную помощь. А через час возмущение силы почувствовали все мы, проговорил Йода. Приказы ужаснейшие отданы были. Магистры Пло Кун и Лайтфлейнг Стар, к ответу призываем мы вас. И понятно было, почему встревожены были джедаи. Что я, что Пло Кун, без зазрения совести, предварительно отсекая себя от ощущений, приговорили целые планеты к ужаснейшей участи. Знали ли вы, что планирует генштаб? Послышался вопрос от Шаакти. Об операции «Справедливое воздаяние» Высший Совет узнал лишь во время ее начал, когда уже десятки миллионов погибли. «Я знал», — ответил я любимый. Магистр Пло Кун узнал слишком поздно и не смог воспротивиться. Я примерно представлял, что готовит абсолютное большинство магистров, даже Шаакти. Я смотрел в глаза коллег и видел лишь осуждение. Глаза, наполненные осуждением и скорбью. В галактике за день войны гибнут миллионы, но это в совокупности. Сейчас же на Зайгерии погибло 410 с небольшим миллионов за раз, а Таласси, из 10 миллионов населения, 8. Келдор с удивлением уставился на меня. Операция «Справедливое воздаяние» еще не окончена. Нам надо подвязать, магистр Ядль, сотрудничество зайгерианцев, точнее режима Скинтил с Дартом Сидиусом. Пусть все думают, что абсолютное большинство разумных стало на сторону Ситха, либо колебалось. Плюс судьба разумных Скироса, которых мы спасли. Не тебе говорить, что делать магистру, отрезала Ядль. На мой взгляд, ты сегодня сказал и сделал достаточно. Что правда, то правда. Могло же быть другое решение, произнес Эйткот, мы могли бы уничтожить только самых значимых работорговцев, а планету взять в блокаду. И что, тратить на них время, нервы и ресурсы, едко спросил я. Сейчас, в завершающий этап войны, когда каждый вымпел на счету. Тем не менее, какими бы мотивами ты ни руководствовался, ты допустил и фактически возглавил геноцид, сурово произнес Винду. Это выходит за рамки любых допустимых полномочий магистра высшего совета, Лайт. Ты совершил многое, со многим совет смирился, однако, я вношу предложение, исключить магистра Лайта Флейнгстера из высшего совета, а также, назначить магистру Плокуну ограничение по исполнению обязанностей в виде года, по истечению которого решить окончательно следует ли исключать магистра Плокуна из состава высшего совета. Предложение тяжкое это, резюмировал Йода, но поддержать я должен его. Что? Я выдохнул. Исключить меня за это, на мой взгляд, взял слово Сесситиин. Ты разучился ценить жизнь разумного, простую жизнь, простого разумного, которую ты должен защитить, Лайт. Я и защищаю их, Тиин, ответил я Икточи. Каждая моя операция была проведена с целью защиты. Ради защиты ты опустошил Зайгерию, спросил Винду. Никто тут не отрицает в целом твои способности, однако тебя начало заносить. Прочти отчеты. С момента проведения операции, уже 40 павших на темную сторону. В чем смысл твоей защиты, когда от ее реализации последствия хуже, чем от ее отсутствия, Лайт? Цель оправдывает средства, да, но лишь в определенной степени. И кто же должен высчитывать эту степень? Ты, мисс, я взял на себя всю тяжесть этого решения и я не отрицаю свою ответственность за произошедшее. И это делает тебе честь, заметил Ки-Адимунди. Но только это, ты не отрицаешь свою ответственность. Однако ты забылся и запутался. По вашему мнению, Лайт одернула меня Шаакти. Послушай, не надо припираться. Совет не хочет как-то унизить тебя, или принизить значимость всего, что ты сделал. Мы просто, как верные товарищи, хотим, чтобы ты оглянулся назад и посмотрел на последствия своих действий. Ты разве не чувствовал, чувствовал, как обрываются жизни в агонии, как руины душат разумных, как огонь их испепеляет. Я умею абстрагироваться от самых жестоких последствий убийства разумных, но это не значит, что я не чувствовал, я скривился. И тем не менее твоей вины это не убавляет, припечатал Йода. И вы замените меня на кого-то другого? Спросил я у Винду. На Талма, ответил мне Мейс. Он уже проинформирован и вскоре вернется на Корусант. А ты, тем временем, возглавишь совет первого знания в должности мастера, но по факту будешь заниматься тем же, чем и занимаешься, разве что Толм будет контролировать разведку с твоей стороны. Хорошо, я прикрыл глаза и предо мной возникла картина шлака. Пустыни, пепла и каких-то чудом уцелевших руин. Постаравшись сбить наваждение, я вновь обратился к коллегам. Хорошо, Толму я не передам прямо все свои дела. Кое-что требуется обстряпать в тайне. Возможно, это верное решение. Это дополнительное ограничение твоих полномочий, пояснила Ядль, которое наложено специально, чтобы контролировать тебя. Возможно, тебя вернут в состав высшего совета, когда поймут, что ты изменился. Значит, меня никогда в него не вернут. Я отрубил связь и тяжело вздохнул. Я бы сказала, что ты поступил правильно, послышался голос Нокс. Знаешь, что меня всегда раздражало в джедаях? Вы всегда носитесь со своим кодексом, пытаетесь поступить правильно, но в итоге, для вашего ведения галактики, такой, какую вы всегда хотите достичь, у большинства джедаев банально не хватает яиц для принятия поистине жестоких решений. Просто все помнят молоко Рве и Ривана. Я тебя умоляю, это война, здесь нет идеального решения. Пусть я и не понимаю то, как вы носитесь со слабаками. А раз разумный стал рабом, значит он слабак. Но то, как ты решил проблему, я одобряю. Что до совета, ну что же, они оценят, когда-нибудь. Вдобавок, тебя могут быстро вернуть, в ближайших же событиях. Я тяжело вздохнул. Даже Шаакти меня не поддержала. Радовался бы, отметил голос Селесты. Тебе досталась не просто красивая Тагрута-кукла, а женщина со своим мнением. Это куда дороже тупенькой. Охо-хо, он уничтожил 80% населения планеты, как это романтично, аж блевать тянет. Хотя такая реакция, наверное, вполне в духе Эйлы. Она хоть и джедайка, но слишком тебя любит. Шаакти же куда более независима и разумна. Я не злюсь. Она всегда старается поступать согласно своим убеждениям. Возможно, в этом и есть своя прелесть. А что Фэй? Интересно, захочет ли она продолжать со мной отношения? А у нее вариантов-то не осталось, отметила Нокс. Ты, наверное, забыл. Слишком часто забавляясь с Тагрутой и Твилечкой, но с Фэй у тебя высокая совместимость. Так что по определенным обстоятельствам, она не сможет покинуть тебя ни сейчас. Хотя определенно она не может понять эту жестокость. Сейчас медитирует бедолага. Стоп, что еще за обстоятельства? А ты думал, что эти ваши занятия в постели останутся без последствий? Хихикнула Нокс. Наивный мальчишка. Охренеть. И я о том же, поддакнула Ситхледи. И к слову, где обещанное спасибо? Ты свой разум отсек, а я отсекла большую часть ненависти от зайгерианцев от галактики. По сути, сократив количество павших от переизбытка смертей, в том числе некоторых твоих подчиненных. Так что можешь меня отблагодарить, а ведь ты даже не просил. И ты смогла сохранить столько силы, чтобы провести подобное? Я Дарт Нокс. Мне не нужно много энергии, чтобы провести подобное. Ты просто никогда не осознаешь и крупицы моего могущества. Ага, мы уж все это видели, хихикнула Селеста. Гррр, ему просто повезло. В любом случае, что мне делать дальше? Я помассировал виски, стараясь убрать вновь возникший пейзаж на Зайгере. Сожалеть о том, что я натворил. При всех данных, что имел, я просто не мог поступить иначе. Остальное, лишь полумеры, либо краткосрочные решения, которые перестали бы работать, либо откровенная сказка. Нет, надо закончить то, что я начал. И касательно Сидиуса, и касательно Зайгери теперь тоже. Я активировал голопроектор и вывел изображение планеты на экран. Кнут и пряник, да, я дал им кнута, даже с перебором. Настала пора задействовать пряник. Это не искупит мою вину перед выжившими, никогда не искупит. Однако это определенная ответственность. Я создал счет помощи Зайгери и тут же сбросил туда весьма солидную сумму, а также от имени Сеучи направил предложение весьма солидным фирмам по строительству на Зайгере городов, поселений, поиску новых точек ресурсов. Из-за того, что мы работали в относительно щадящем режиме, не вся планета пострадала, хотя кое-где состав атмосферы был изменен, и это тоже надо будет исправить со временем. Глава 150, Война клонов, 111. Экстренные приказы. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://меборадур777. Всех нас, без сомнений, беспокоит судьба Зайгери, вещала ведущая первого Карусанского. Напомним, перед смотрящими новости явилось изображение 30 звездных разрушителей и одного звездного суперразрушителя, которые стреляли по планете. Высшим командованием Великой Армии Республики был объявлен приказ база Дельта-0 в ответ на беспрецедентные рейды со стороны зайгерианцев и талиссианцев по Хайдинскому пути и Перлимианскому торговому маршруту. Генеральный штаб ВАР прокомментировал ситуацию с уничтожением Зайгери и Таласси этим жесточайшим приказом. Сейчас у нас на связи находится пресс-секретарь Великой Армии Республики, старший капитан Кизвик Навак. Добрый день, старший капитан, поприветствовала ведущая его. Вы связались, дабы прояснить ситуацию? Старший капитан Кизвик был высоким и стройным мужчиной с золотистым цветом волос. Верно, пусть мы и отказались проводить пресс-конференцию, ввиду того, что под Сенатом прошли массовые акции протеста и даже случались прорыв внутрь, однако комментарий я все же даю. Итак, на последнем заседании администрации канцлера, в том числе через официальные заявления членов Совета Безопасности, потребовали исполнять законы республики в очередной раз. Однако они выпустили заявление, что Генштаб может применять дополнительные силы к принуждению исполнения законов. Иными словами, согласно официальной позиции канцлера Палпатина, мы действовали согласно законам. То есть именно канцлер Палпатин, фактически, отдал приказ исполнить тот ужас. Я этого прямо указать не смогу, возразил Кизвик. Однако, согласно всем нормам, военное руководство лишь реализует решения, принятые политическим руководством. Генеральный штаб со времени реструктуризации осуществляет глобальное, стратегическое и всеобъемлющее военное руководство. Генеральный штаб влияет на обстановку даже куда больше, чем джедай. То есть орден джедаев не принимал участие в осуществлении приказов? Спросила ведущая. Кизвик прикрыл глаза. Вопрос был крайне сложным. Ему были известны некоторые подробности, в частности то, что фактически джедаи поставили адмирала Юларина на его пост, и что именно Юларин принял решение реализовать база Дельта-0. Но в том-то и дело, что в то же время, Юларин намеренно принял еще ряд решений. В частности, он ограничил число лиц среди джедаев, кому были доведены сведения о том, что они собираются делать на Зайгере и Таласси. Вздохнув, он спокойно продолжил. Джедаи никак не могли повлиять на решение о применении приказа база Дельта-0. Воспрепятствовать могло лишь политическое руководство, однако оно само сообщило в открытом письме адмиралу Юларену о том, что с него сняты все ограничения. На сайте Генерального штаба и Сената есть это письмо, можете проверить. Мы приветствуем абсолютно любые решения по восстановлению мира и демократического порядка в республике, говорится в нем. Иными словами, даже высший генерал-джедай не смел бы отменить приказ, который подкреплен обращением самого канцлера. И, примерно, на что это было нацелено, Кизвик понимал. Юларин не был глупцом. Он мог быть жестоким, хитрым, коварным, но точно не глупцом. Вулф имел представление о том, что такое общественное мнение, и разработал целый комплекс операций по тому, как купировать все отрицательные эффекты от приказа база Дельта-0. Раз Сидиус в аппарате канцлера, то пусть аппарат канцлера и совбез, который был фактически списан с аппарата канцлера, пострадают больше всего. А как вы прокомментируете тот факт, что магистр из высшего совета, Light Flying Star, был выведен из состава высшего совета после Зайгери? Спросила ведущая. Это внутренние дела джедаев, ответил Кизвик. Я не настроен отвечать на этот вопрос. Вам следует подождать заявления магистра Ядды по этому вопросу. Что же касательно наших шагов, то мы продолжим бороться с рабством. Зайгерия и Таласия ясно продемонстрировали нашу решимость. Теперь же мы нанесем удар по известным и мало кому известным точкам торговли рабами. Рабовладение должно прекратиться, и мы имеем силы его пресечь. Эффект от применения базы Дельты-0 по планетам был подобен взрыву бомбы. Миллиарды обсуждений, шокирующие кадры, что утекли в сети одновременно, обычное разделение разумных на два лагеря. Тех, кто поддерживал решение, и тех, кто был против того, что произошло, и противники нанесли удар. После ответов со стороны Кизвика, впрочем, и до, начались митинги, но не у храма джедаев, как хотел бы Сидиус. Нет, эта история подмочила репутацию джедаям, никто не спорит, но в большей степени она прошлась по репутации канцлера. Юларин оказался слишком себе на уме и откровенно разгневал владыку Ситха, который не смог воспользоваться в полной мере ситуацией. Как итог, митинги у Сената, обвинения, даже обращение в суд республики, с просьбой проверить то злосчастное письмо в адрес генштаба на призыв к геноциду. А уж как разразилась Амидала. Она, по привычке, грызлась со всеми. Что с милитаристами, которые полностью поддержали приказ, что с милитаристами, которые выступили против, что с лоялистами, которые выступили против и грызлись в дебатах до хрипоты с поддержавшими удар. Но вопросы эта ситуация все порождала и порождала. Где были джедаи? Почему никто из них не воспротивился отдаче приказа? И почему не было приказов отставить огонь? Наоборот, бомбардировку провели, стерев на Зайгере все населенные пункты. Выжившие сформировали новое правительство, которое возглавил магистр Руней Вилтик. Он был одним из оппозиционных политиков королеве. Впрочем, магистр буквально трясся от страха, когда проводил переговоры с прилетевшими представителями республики. Параллельно было создано несколько фондов, которые специально помогали жертвам базы Дельты-0 на Зайгере и Таласси. Огромные деньги потекли в сторону тех планет. Дарт Сидиус же был в крайне плохом расположении духа. Джедаи не знали про приказ, и Юларин ни с кем не посоветовался. Вот уж нет, джедаи уже давно не те, к которым он привык. Орден менялся слишком стремительно для такой структуры. Хотел кто-то такого, или нет, Шиф никогда бы не поверил, что Флейнг Стар, участвовавший в этом акте, не был в курсе. Но Юларин, этот урод, выбесил его куда больше, чем все остальные. Он явно готовился не один месяц и вылил на него, его администрацию и совбез такой ушат помоев, что не отмоешься. Мало того, что он снискал поддержку тех мясников, которые были за этот приказ, так он еще и его, Дарта Сидиуса, сделал основным виновником. Именно администрация канцлера Палпатина и совбез призвали армию исполнять законы республики, которая декларирует борьбу с рабством. Именно администрация канцлера и совбез виновны в разразившейся бойне. Приказ был отдан не ко времени, не к месту, и Юларин никогда не производил впечатления тупого солдафона, который, как собачка, следует за хозяином и гавкает по приказу. Поэтому Шиф отдал приказ устранить адмирала одним своим знакомым. Впрочем, пророки не справились, напоровшись на теней, которые их быстро прибили. Еще одно доказательство того, что Флейнг Стар держал руку на пульсе с самого начала. Уилл Хафф, он посмотрел на Таркина, что по тому клону стало известно, почему чип вышел из строя. «Так называемого кувалду сейчас этапируют на Корусант», — ответил он. «Скорее всего, это было связано с тем, что из-за обильного общения с джедаями, клоны начали развиваться сверх меры. Они начали ударяться в творчество, кое-кто даже в изобретательство. Стимулирование мозгов в какой-то степени заставило биочип засбоить. Именно об этом мне сказали каминоанцы. Сейчас важно, чтобы джедаи не смогли полностью раскрыть секрет биочипа. Они поручили Шаакти провести расследование. И я больше чем уверен, что Флейнг Стар будет ей помогать. У них, согласно моим данным, весьма специфические отношения. Обеспечьте безопасность. Кувалда должен умереть и унести тайну с собой. И вы просто проглотили такое решение?» — резко спросил Энакин у меня. Я наслаждался журчанием воды песни птичек в саду тысячи фонтанов и параллельно медитировал. Меня отозвали на Корусант, формально передать полномочия Талму. Высший совет, несмотря на то, что меня подверг обструкции, с остервенением ранкора и грацией Нексу ринулся очищать свою репутацию. И надо сказать, всю вину скинули на Юларина, который, не являясь дебилом, буквально утопил аппарат канцлера в крови и его самого. Рейтинги просели примерно на третий, сейчас у Палпатина должно что-то подгорать, что-то пониже спины. Все же мы не идиоты и в интригах тоже кое-что понимаем. Пошли интриговать на трезвую голову, и вот он результат. Под сенатом устроили митинги, каких не видывал храм ордена. Многие джедаи выразили согласие с народом. Были и те, кто меня поддержал. Пока добирался до Корусанта, узнал, что в высший совет пришло целое сообщение от, примерно, 67% джедаев из всех, работающих на орден, с требованием вернуть меня в состав высшего совета. Подписывались многие мастера, рыцари, даже падаваны. Энакин был третьим подписавшим его. Первым был, естественно, Джара, а второй позицией шла Эйла. А что же до поддерживающих? Теория и практика. Теорией реформ мы занимались до войны, а война же показала многим джедаям, что пора меняться. Но, разумеется, была и обратная сторона. Кого действительно не было в числе подписавших, хотя им предлагали, зеленых джедаев. Наоборот, я слышал, что они активно высказывались против меня. Забавно, учитывая то, что я отчасти копирую часть реформ зеленых джедаев на нас, но, видимо, тут в них играет жилка избранности. Они не хотят потерять свою эксклюзивность. Против реформистов также встали консерваторы, как это водится. Пусть они и просели после того, как умер Пиэл, но все же пытались оказывать влияние на позицию ордена. Проблемой было 40 дезертировавших джедаев, в основном те, кто не вынес жестокости операции. И пусть Нокс отсекла ту часть галактики, но я даже сам не всегда представлял, как эта способность работает на площадь. Я бы мог защитить от чувств агонии какую-то определенную площадь диаметром метров 20 от себя, но не целую планету отсечь, как она выразилась. И я, разумеется, еще спрашивал у Нокс, как сила, в теории, может отреагировать на мое участие в таком геноциде. И опасения у меня были: для баланса сила могла выродить какого-нибудь убермощного одаренного со священной миссией, обязательно намотать мои кишки на вентилятор и раскрутить. Тут Нокс поспешила меня успокоить. Воля силы несколько ослабла, связано это скорее всего с рождением Энакина. «Попрошу тебя не кричать, Энакин», — спокойно сказал я, посмотрев на избранного. «Ты нарушаешь покой этого замечательного места». Я вдохнул свежий воздух сада. Журчание воды я бы слушал вечно. Это так приятно. Простите, магистр, повинился он, а после осекся. Или вы теперь мастер? Я никогда не переставал быть мастером-джедаем. Звание магистра – это скорее отдельное титулование мастеров, что заседают в высшем совете ордена. Так что обращайся, как тебе удобно, мы не на военном брифинге. Так что ты хотел, каково ваше отношение ко всему этому? Я спорил с рыцарями и мастерами, даже с магистром Виндуза Вас, ау, и почему же такой, как ты решил меня поддержать? Я, он стушевался. Послушайте, магистр Лайт, извините, но я не совсем понимаю. Вы так спокойно восприняли свою отставку. А что я должен был сделать? Перед Скайуокером возникли рукояти моих мечей, и они разлетелись, высвобождая кристаллы. Может мне сейчас превратить свои кристаллы в красные и начать кричать о том, как Орден предал меня, как это было несправедливо? Послушай, Энакин, Орден – это нечто большее, чем просто высший совет. Но высший совет вас предал. Он лишил вас звания магистра. Это как с какой стороны посмотреть? Спокойно ответил я. Их взгляд на проблему не лишен определенной доли логики и здравомыслия, Энакин. И в чем же тут здравомыслие и логика? В наказании того, кто действительно что-то сделал с рабством. Что-то сделал. Я прищурился. Я ничего не сделал. Дайн ничего не сделал. Вулф ничего не сделал. Никто ничего не сделал. Мы лишь наказали две планеты, которые взрастили культуру работорговли на основе традиций выходцев с этой планеты, но это не все. Работорговля, как и любая сфера бизнеса, неважно, законного или незаконного, имеет как предложение, так и спрос. Ты действительно считаешь, что, разбомбив самых отъявленных торговцев, мы решили проблему? А что с покупателями? Они не пойдут к зайгерианцам и талассианцам, так пойдут к другим, к хаттам, быть может, пайкам, если последние решат влезть в этот бизнес. Тем не менее, кто-то хоть что-то сделал. Я, Асака и многие другие признательны вам тем, что не остановились, что довели приказ до конца. Я ценю это, Энакин. Спасибо, что дошли до такого участия, кивнул я. Вас вернут в состав высшего совета? Из того, что я знаю, да, кивнул я. Совет. Я могу лишь сказать, что мы участвуем в политической игре, и этот ход скорее был продиктован политической выгодой, чем реальным наказанием. То есть из-за политиков вас убрали, в том числе из-за выступлений сенатора Амидалы. Да, все уже бесконечное количество раз разъяснили и установили рамки полномочий джедаев во время базы Дельты-0. Но многие не угоманиваются, Энакин стушевался. Впрочем, это лишь шум. Орден достаточно изменился, чтобы принять ответственность за такое решение. Так что особо не волнуйся и лучше присядь рядом и насладись этим волшебным журчанием водички вместе со мной. Извините, магистр, усмехнулся Энакин. Но может в другой раз? Просто я еще запланировал тренировку с Асакой. Ты тренируешь ее, даже не дав восстановиться после травмы. Она потеряла руку, как и я. Я помогаю ей освоиться с протезом и доучиваю ее, используя стражей храма и 501-й. К слову, Аинка скоро вернется, я хотел бы его у вас попросить. Через пару дней, можешь взять, кивнул я Скайуэкеру, и тот покинул мое общество, по пути кивнув в приветствии Шаакти. Ну, Шаакти, он ушел, может, наконец хотя бы поздороваешься. Лайт, ее голос был печален, а сама она смотрела, будто провинившаяся девочка, в землю. Она приблизилась и уселась на травку, передо мной. Я, а ей ведь совсем ничего до плача осталось. Прекрати, не хватало еще магистру расплакаться, прервал я ее, я просто хочу извиниться. Ты, верно, нуждался в моей поддержке, однако то, что произошло там, я ведь чувствовала ту бурю, что породил приказ, и я не смогла переступить через свои принципы, я знаю, перебил я ее, это одновременно вызывает уважение и в то же время ты права, я чувствую недовольство, мы через столько прошли, я... Ты понимаешь, что вряд ли я способен любить как-то, как многие ожидают, но действительно тебя уважаю и люблю, а ты? И тем не менее, ты не просто стала слепой по отношению ко мне, а умудрилась составлять свое мнение на основе своих же принципов.